Луна хоть и пошла на убыль, но все еще была приятно округла и сияла не хуже хрустальной люстры. Да и звезды малыми лампиончиками как могли подсвечивали синий потолок неба, так что ночь получилась не намного темнее дня. Владыка и Пелагии не быстро шли по главной аллее парка. Сзади, сонно перебирая копытами и позвякивая сбруей, плелись лошади, тянули за собой почти сливавшуюся с деревьями и кустами карету. «Ишь, ворон!» — говорил Митрофаний. «Видела, как он за коршем-то посылал. Теперь уж не отступится, свое урвет». Девица эта дерганная задача ему облегчила, одной наследницей меньше. «Я тебя, Пелагея, вот о чем прошу. Подготовь Марью Афанасьевну так, чтобы ее снова не подкосило. Легко ли такое про собственную внучку узнать? И поживи здесь еще некое время, побудь при тетеньке». «Не подкосит. Сдается мне, отче, что Марья Афанасьевна людьми куда меньше, чем собаками, увлечена. Я, конечно, с ней посижу и чем смогу утешу, но для дела лучше бы мне в город перебраться». «Для какого еще дела?» – удивился Преосвященный. «Дело окончилось. Да и разобраться ты хотела, зачем Наина этих псов истребила?» «Это меня и занимает. Тут, владыка, есть что-то необычное, отчего мороз по коже. Вы давеча прозорливо сказали про вселившегося беса». «Суеверие это!» — еще больше удивился Митрофаний. «Неужто ты в сатанинскую одержимость веришь? Я ведь иносказательна для словесной фигуры. Нет никакого беса, а есть зло, бесформенное и вездесущее. Оно и искушает души». Пелагея блеснула на епископа очками снизу вверх. «Как это беса нет? А кто сегодня весь вечер на людскую мерзость зубы скалил?» «Ты про Бубенцова?» «А про кого же? Он самый бес и есть во всем положенном снаряжении. Злобен, ядовит и прельстителен. Уверена, я в нем тут все дело. Вы видели, отче, какие взгляды Наина Георгиевна на него бросала? Будто похвалы от него ждала. Это ведь она перед ним спектакль затеяла с криком и скрежетом зубовным. Мы, остальные, для нее пустота. Задник театральный». Архиерей молчал, потому что никаких таких особенных взглядов не заметил. Однако наблюдательности Пелагии доверял больше, чем своей. Вышли из парковых ворот на пустое место. Аллея перешла в дорогу, протянувшуюся через поле к астраханскому шляху. Владыка остановился, чтобы подъехала карета. «А зачем тебе в город? Ведь Наина там не задержится, уедет. Как распространится известие про ее художество, никто с ней знаться не захочет. И жить ей там негде. Непременно уедет в Москву, в Петербург, а то и вовсе за границу». «Ни за что. Где Бубенцов, там и она будет», — уверенно заявила монахиня. «И я должна тоже быть неподалеку. Что до людского осуждения, то Наине Георгиевне в ее нынешнем ожесточении это только в сладость, и жить ей есть где». «Я слышала от горничной, что у Наины Георгиевны в Заволжске собственный дом имеется. В наследство достался от какой-то родственницы. Небольшой, но на красивом месте и с садом». «Так ты полагаешь, здесь Бубенцов замешан?» Владыка поставил ногу на ступеньку, но в карету садиться не спешил. «Это бы очень кстати пришлось, если бы уличить его в какой-нибудь очевидной пакости. Ему бы в синоде меньше веры стало, а то, боюсь, не сладить мне с его ретивостью. По всем вероятиям, худшие испытания еще впереди. Ты вот что. Завтра же возвращайся на подворье. Будем с тобой думу думать, как нашему горю помочь. Видно, и без госпожи Лисицыной не обойдемся». Эти загадочные слова подействовали на монахиню странно. Она вроде и обрадовалась, и испугалась. «Грех ведь, владыка. И зарекались мы». «Ничего, дело важное, много важнее предыдущих», — вздохнул архиерей, усаживаясь на сиденье напротив отца и подиаконы. «Мое решение, моя ответственность перед Богом и людьми. Благословляю тебя, дочь моя. Прощай». И карета, разгоняясь, почти бесшумно помчала по мягкой от пыли дороге, а сестра Пелагии повернула обратно в парк. Шла по светлой аллее, и сверху тоже было светло, но деревья по сторонам смыкались двумя темными стенами и выглядело так, будто монахиня движется по дну диковинного светоносного ущелья. Впереди, прямо посреди дорожки, белел какой-то квадрат, а посреди него еще и чернел малый прямоугольник. Когда шли здесь с владыкой 5 или 10 минут назад, ничего подобного на аллее не было. Пелагея ускорила шаг, чтобы поближе разглядеть любопытное явление. Подошла, села на корточки. Странно. Большой белый платок, на нем книжка в черном кожаном переплете. Взяла в руки молитвенник. самые обыкновенные, какие везде есть. Что за чудеса? Пелагея хотела посмотреть, нет ли там чего между страниц, но тут сзади раздался шорох. Обернуться она не успела, кто-то натянул ей на голову мешок, обдирая щеки. Еще ничего не успев понять, от одной только неожиданности монахиня вскрикнула, но поперхнулась и засипела. Поверх мешка затянулась веревочная петля. Здесь-то и подкатил звериный темный ужас. Пелагея забилась, зашарила пальцами по мешковине, по грубой веревке. Но сильные руки обхватили ее и не давали ни вырваться, ни ослабить удавку. Кто-то сзади шумно и прерывисто дышал в правое ухо, а вот сама она ни вдохнуть, ни выдохнуть не могла. Она попробовала ударить кулачком назад, но бить-то было неудобно, не размахнешься. Легнула ногой, попала почему-то, да вряд ли чувствительно, ряса смягчила. Чувствуя, как нарастает гул в ушах и все больше тянет в утешительный черный омут, монахиня рванула из поясной сумки вязание, ухватила спицы покрепче и всадила их в мягкое. Раз, потом еще раз. Утробный рык, и хватка ослабла. Пелагея снова махнула спицами, но на сей раз уже в пустоту. Никто больше ее не держал, локтем под горло не охватывал. Она рухнула на колени, рванула проклятую удавку, стянула с головы мешок и принялась хрипло хватать ртом воздух, бормоча: «Мать Пресвятая Богородица, защити от врагов видимых и невидимых». Как только самую малость посветлела в глазах, заозиралась во все стороны. Никого. Но концы спиц были темны от крови.